Гляжу направо, свободное место есть возле Вити Угольникова. Тормоз еще тот, лицо у него квадратное, будто стену лбом пробивал. А еще мне говорят, что я выгляжу глупо. Посмотрели бы на Витька, на его фоне я гений. Он сейчас так усердно ковыряется ручкой в ухе, что боюсь, как бы не достал до своих мозгов. С Угольниковым все ясно, а за другой партой, ох, там вообще трэш. Тот самый фанат журналистики, который считает, что сплетни – это искусство. Эх, куда же мне приткнуться? Взглянул влево и тихо выругался. Серьезно, к ней, но выбора нет. Лучше уж с сестрой сидеть, чем с этими странными персонажами. Маша довольно мне улыбнулась и махнула рукой. Кажется, она наслаждается моими мучениями. Не то, чтобы я не любил сестру, но она та еще пиявка. Ладно, плюхаюсь рядом с ней. Делаю вид, что преподша вещает нечто безумно интересное, и все вроде норм. Пока не дошло до конспектов под ее диктовку, я ничего с собой не взял. «Маш, у тебя запасной блокнот не найдется?» – шепчу сестре. «Нет, а твой где?» – да забыл, отмахиваюсь. Покосившись на мою сумку, мелкая вырвала листок из своего блокнота и с иронией спросила. «Ручку тоже надо?» «Давай», – киваю. Маша усмехнулась и начала ворчать, что я вообще с пустыми руками заявился. «Что ты таскаешь в своей сумке-то?» Сестра протянула руку и схватилась за нее. «Ух, какая тяжелая!» «Да гантеля там!» – отмахнулся я. «В дальнем парке сегодня тренировался, вот и опоздал. С таким подходом к учебе тебя выгонит, дубина, а академию закончу только я», – вздохнула сестра. «Я понял, что лучше бы на паре простоял, чем слушать ее нотации». А преподша тем временем заерзала на стуле. «Имел бы ты хоть каплю совести, Добрыня, и притворился бы прилежным учеником». Она вставила свои 5 копеек, а я откровенно не понял, к чему придирки. «Так-то я сижу и пишу, что еще нужно». Но там мгновенно поднялась и зашагала ко мне, цокая каблуками по полу. «Что-то мне подсказывает, что в твоей сумке есть все, кроме учебных принадлежностей», — язвительно заметила Маргарита. Преподша сделала еще шаг вперед, и мне показалось, что она вот-вот залезет внутрь. И тут я впервые в жизни ощутил настоящий страх. «Простите, Маргарита Великая, исправлюсь, больше такого не повторится», — выпалил я, заталкивая сумку ногой под стол. «Чего и следовало ожидать», — презрительно фыркнула Сергеевна и развернулась на каблуках. «Не представляю, Добрыня, как ты экзамены сдашь, и сдашь ли вообще, но это уже твои проблемы». Замурлыкав под нос какую-то классическую мелодию, она пошла к своему громоздкому столу. «Ух, пронесло. Добрыня, с чего это ты так разволновался?» — зевнула Маша рядом. «Показал бы ей свою гантелю, да и все, Великая бы точно успокоилась. Знала бы сестра, как двусмысленно это звучит. Или это только у меня в голове такие мысли?» «Маша, не отвлекайся от поры», — буркнул я и вытер пот со лба. «На секундочку, в этой сумке лежит 250 тысяч рублей наличкой. Неудивительно, что я занервничал. За одну ночь подпольных боев столько поднял. Даже переодеться не успел. Думал, хоть на занятия вовремя успею. Обычно рюкзак я заранее собираю, но сегодня утром не было времени заскочить в общагу и сбросить там сумку. Вот и пришлось бежать с ней на поры. Вообще, фигово, что отдали все наличкой, а не на карту, как обычно. Хотя неудивительно. Сумма приличная, да еще на ставках столько наварили, что банки бы охренели, пока все на счета перекинут. И я не заработал бы столько, если бы не оказалось 6 боев вместо 4. Последние особенно врезались в память. Сражался против 2 братьев. Достойные соперники, нечего сказать. Будто силы свои берегли, не желая все карты раскрывать. Не удивлюсь, если они из какой-нибудь тайной гвардии бойцов с безупречной репутацией. Братья, кстати, оказались нормальными ребятами. Сразу сказали, что им важна только победа, а мое здоровье при мне оставит. Такое отношение я уважаю, поэтому не стал их ломать на ринге. Поберег кости парням. Чтобы их одолеть, пришлось вспомнить все навыки прошлых жизней. Раньше по грубой силе работал, а тут пришлось свое мастерство подключать. Победить и не покалечить, задачка еще та, посложнее, чем просто навалять до инвалидности. После боя Гришиня сообщил, что на поединок с братьями поставили кучу бабла. Я порадовался, что выступал инкогнито. Менеджер у тех парней тот еще прохвост, мог бы обидеться и подстроить какую-нибудь гадость. Распутин мне вообще сказал, что он терпеть не может проигрывать, и вроде какая-то важная шишка, если верна его информация. Но победа была за мной, и зрители даже встали, аплодировали. Им явно понравилось шоу, хотя некоторые орали, чтобы я добил соперников. Но я не стал идти на поводу у толпы. Устраивать кровавое месиво ради развлечения – не мое. В общем, ночь прошла успешно, но есть один нюанс. Рефери объявил, что я перехожу в среднюю лигу. Теперь легких боев мне не видать. Знаю, что там творится, видел пару схваток. Мясорубка еще та. Но кто сказал, что жизнь – простой квест? Конец поры у Сергеевны я встретил с облегчением. На следующей паре удалось немного поспать, чему был несказанно рад. А потом Маша попросила меня уступить место Виктории. Сестра во время урока часто будила меня своими замечаниями по учебе, так что чудненько, что удалось пересесть от нее. На занятии по истории многие разбежались по своим делам, а я удобно устроился на задней парте, чтобы опять вздремнуть. Препод по истории, славный старикан, если и замечал, что я дрыхну, то просто задавал вопрос по теме. Я отвечал и снова вырубался. Он не докапывался. Предмет-то я знаю хорошо. Историю я уже давненько самостоятельно освоил. Надо же было понять, куда меня на этот раз угораздило попасть. Мир этот своеобразный, не соскучишься. Благо в нашем доме осталась дедовская библиотека. Единственное его наследство, которое батя сохранил, потому что сам был книжным червем. После урока истории было еще несколько лекций, на которых я сладко дремал. Преподы пытались меня разбудить, но безуспешно. А последним занятием была физкультура, моя любимая пара. Я снова решил ее прогулять, ведь мне делать там нечего. Не сидеть же тупо на лавочке или тягать гантельки для детского садика. И вот, топаю к выходу, мечтая, как сейчас наемся в общаге и потренируюсь по-нормальному. Хватаюсь за ручку двери, а она, хлоп, открывается сама. Черт возьми, прямо передо мной стоит физрук Вадим Геннадьевич в своих вечных трениках. «Добрыня, а куда ты намылился, голубчик?» Прищурился он. «Попал я, однако. Да вот, свежим воздухом хотел подышать», промямлил ему. «Через пару минут занятие начинается. Опоздаешь», не отставал он от меня. «Ну, мне очень нужно. Срочное дело», выпалил первое, что пришло в голову. Геннадьевич пристально посмотрел на меня, а затем выдал. «О, я-то лучше знаю, что тебе нужно», протянул он саркастично. «Ты уже 2 недели прогулял моих уроков, но сегодня у меня замечательная новость, тебя ждет экзамен. Чего да мы только начали учиться. Какой еще экзамен? Это для тебя только начало», хмыкнул физрук. «А остальные уже 2 недели как потеют. Чушь какая-то. Я был уверен, что экзамены проводит раз в полгода, но Геннадьевич объяснил, что в академии экзамены сдают чаще. Здесь надо было видеть мое лицо. Ничего печальнее в жизни не слышал. Будто передо мной перевернулся грузовик с моими любимыми пончиками, а сверху на них приземлился слон. Боль. Нестерпимая боль. Так что, Добрыня, если ты не сдашь в этом месяце 4 экзамена по любым предметам, вылетаешь из академии. Заставить тебя, конечно, не могу, но очень советую. Физрук добил меня окончательно. Похоже, делать нечего. Надо продержаться до конца обучения в этой элитной шараге, чтобы потом забыть о ней, как о страшном сне. С унылым видом я побрел в спортзал, а там уже все были в сборе. Даже студенты с других курсов подтянулись. Ну, понятно, экзамен у всех одновременно. Каждый готовился по-своему. Кто-то медитировал, кто-то подтягивался с артефактными утяжелителями, другие бегали по залу. «Ау, Добрыня, а ты почему еще без формы?» – услышал я задиристый голос барона Грибоедова из параллельной группы. «В стирке», – соврал я, не глядя на него. «Ну ты и тормоз, ха-ха. Забить на форму в день экзамена, это в твоем стиле», – заржал Грибоедов. Повернулся к нему. Смотрю, он грушу колотит в боксерских перчатках, пытаясь казаться крутым. «Ну, я слегка эту грушу подтолкнул в его сторону». Груша отпружинила и дала барону по носу так, что он с визгом отлетел на пару метров. «С реакцией у тебя, вижу, проблемы. Так что кто из нас тормоз?» Вопрос спорный, ухмыльнулся я, наблюдая, как он растянулся на полу. Но моя улыбка быстро сползла. Сестренка, заметив полет Грибоедова, сразу подскочила ко мне. «Что этот придурок тебе сказал?» Мелкая выпалила, тыча пальцем в барона. «Да ничего», отмахнулся я. «Не хватало еще, чтобы грибочку хана пришла. Сестра его добивать пойдет». «Да ладно, ты на людей просто так не нападаешь. Говори, что он наговорил тебе». Маша прищурилась и топнула ножкой. «Да ничего я с ним не делал». Грушу толкнул, она отскочила, а он сам под удар полез, отмахнулся я, надеясь, что мелкая поверит. Правду выкладывать не хотел, еще не хватало, чтобы Маша его на дуэль вызвала. К счастью, тут подоспел физрук, ну хоть отвлек сестру от моего допроса. «Добрыня, а ты чего еще без формы?» — ухмыльнулся Геннадьевич, почесывая свою щетину. «Хотя ладно, сегодня тебе точно не повезло. Это еще почему?» — нахмурился я. «Вроде пока все шло по плану. Неужели форма настолько важна для размахивания моими конечностями на вашем экзамене?» «Нет, дело совсем не в форме», — злорадно осклабился физрук. «Просто ты в моем черном списке, так что готовься». «И что это значит, КХМ?» «Но тут мелкая, как всегда, опередила, заметив мое недоумение. Он тебя завалить намерен, Добрыня, капитально завалить», — расхохоталась Маша, хлопая меня по плечу. «Вот она, сестринская любовь, пнуть брата, когда тот и так стоит на краю пропасти». «Итак», — посмотрел физрук по сторонам, — «поднимите руки те, у кого есть срочные дела после экзамена». Руки взметнулись так быстро, будто объявили раздачу бесплатной пиццы. Никто не знал, к чему это приведет, но инстинкт самосохранения сработал на все 100%. «Отлично, поздравляю», — улыбнулся физрук. «Сегодня ваши дела, это я, да и завтра, возможно, тоже». Студенты переглянулись между собой и засыпали преподавателя вопросами. Физрук начал вещать, что у экзамена нет срока. День, два, неделя, да хоть до конца времен. Пока мы не сдадим все по его кривым стандартам, будем обречены крутиться в этом спортивном чистилище. Вперед вышел Потников, наш местный любитель расписания и графиков, человек, способный устроить истерику, если обед задержится хоть на пару минут. «Постойте, как же так?» – вскричал он, поправляя очки. «А остальные занятия – это нарушение всех норм. Ваши проблемы, ваши заботы», – лениво протянул физрук. Он явно наслаждался своей властью над нами. Затем пустился в пафосную речь о том, что мы, оказывается, аристократы, элита общества. И на нас лежат не только привилегии, но и обязанности. Вот так новость. Должны, мол, закаляться в суровых условиях, показывая собой пример. Он закончил свою тираду призывом продемонстрировать, чему мы научились под его мудрым руководством. Не физрук, а какой-то боевой монах из забытого ордена. «И у меня для вас особый сюрприз», — продолжал говорить Геннадьевич. «В этот момент я остро пожалел, что не умею телепортироваться на другой конец света, как мой старый знакомый Грегори Торговец». Он хлопнул в ладоши, и в зал вплыл Макар Никонович, наш преподаватель по командным боевым действиям, любитель превращать наши тренировки в хаос и разрушение, заряжая наши души своим энтузиазмом. «Поздравляю, молодежь!» – проорал старик так, будто мы стояли на параде. «Сегодня у вас двойное удовольствие, не один, а целых два экзамена, и физкультура, и командные боевые действия». И пока мы пытались переварить услышанное, два препода, закадычные дружки, которые, вероятно, после уроков вместе гоняют чаи с чем-то покрепче, начали наперебой нам объяснять суть задания. Короче, нас решили разделить на команды по три человека. Капитанов выберут они, а те уже начнут собирать свою команду. «Бартанов», — рявкнул Никонович, указывая на парня из параллельной группы. «Берешь в команду Софью Нестерову?» Бартанов задумался на пару секунд и отрицательно покачал головой. Препод предложил ему другого студента, покруче, и тот тут же кивнул. Так и шло. Дедок называл капитанов, а они выбирали себе людей. Я же стоял и старался не уснуть. Удивительно, но мою фамилию называли дважды, и оба раза от меня отмахнулись. «Это что, у меня какие-то проблемы с физической подготовкой? Кстати, Машу-то сразу в команду забрали, а я не удержался от хохота». Как только один тип заявил, что берет ее из-за ранга С, она тут же возмутилась. «А мое мнение спросить забыли? Может, я не горю желанием с вами тусить?» Никонович с Геннадьевичем переглянулись, и физрук прикрикнул на мою сестрицу. «Добрынина, отставить разговорчики. Займи свое место, пока я не передумал». В итоге команды сформировались. «Угадайте, кто остался за бортом? Я и еще два ботана. Что-то не пойму, почему все эти заморыши в моей силе сомневаются». Почесав затылок, оглядел я зал. Зубрила, стоящий рядом со мной, гордо выпрямился. «Испытания могут быть разными, на скорость и ловкость, а не только на силу. Поэтому тебя и не выбрали, а нас не взяли, потому что они все недальновидные», — презрительно оскалился второй ботан. «В испытаниях могут пригодиться мозги, сами пожалеют, когда будут плакать над своими оценками. Я без понятия, Так ли это? Экзамен ведь этот связан с физкультурой. Не факт, что интеллект тут рулит. Но кто их знает, этих стратегов выходного дня. Итак, все довольны своими командами. Старый вояка Никонович еще сильнее взъерошил свои седые волосы. Большинство студентов закивали, но были и такие, кто начал громко возмущаться. А машин голос прозвучал громче всех. «Недовольна. Я недовольна своей командой, слышите? Протестую!» Раздраженно крикнула сестра. «Ладно, сегодня я добрый», Макар Никонович с усмешкой промурлыкал в ответ. «Тогда у вас есть ровно час, чтобы еще раз поменять состав команды. Приступайте». Началась настоящая свистопляска, и каждый хотел урвать себе кусок пожирнее. Вот барон Семенов пообещал графине Олесе помощь с подготовкой к другому экзамену, если она отдаст ему Матвея ранга С. Некоторые капитаны даже угрожали друг другу, если те не соглашались на обмен сразу. Стоял такой шум, будто мы на базаре, а не в академии для ареста. И самое смешное, что Ботанов рядом со мной тоже быстро расхватали по командам. Видать, до кого-то наконец дошло, что мозги тоже могут быть нужны, а на меня все равно никто не обращал внимания. Честно говоря, не понимаю, о чем они все думают, но это их проблемы. Поскорее бы все закончилось, а то я уже жрать хочу. Ну и черт с ними, а я пока с пользой проведу время, помедитирую. Медитация – отличная штука, помогает не придушить окружающих. Поэтому я парю себе, как безоблачное небо, направляю энергию, рисую магические узоры на мышцах, как вдруг в мою тихую гавань врывается знакомая аура. «Да вы совсем с катушек слетели?» Слышу, как Маша кипит от негодования. Приоткрываю один глаз, потом другой, и вижу. Мою дорогую сестричку вытурили из команды в обмен на какого-то парня ранга Д. В чем логика менять ее на более слабого? Мелкая показала средний палец своему бывшему капитану и направилась ко мне, сердито откидывая волосы назад. «Да забей, Маша, ты ведь сама не хотела с ними возиться. К тому же они, очевидно, идиоты, раз тебя променяли. Уверен, другую команду ты быстро найдешь», попытался как-то ее подбодрить. «Никто меня не выберет», сестра драматично плюхнулась рядом на мат и махнула на все рукой. «КХМ, и тут до меня доходит, почему так вышло?» Быстро просканировал ее энергетический фон, я рассмеялся. «Маша, ради всего святого, куда ты всю свою энергию дела?» Неудивительно, что никто не захотел взять ее в команду. Оказалось, Маша вчера на уроке фехтования выложилась по полной и до сих пор не восстановилась. Ну, это ее косяк, знала же про предстоящий экзамен. Зато, похоже, мы будем в одной команде, а могло быть и хуже. Но тут к нам подкатывает другая команда, и на миг я подумал, что Машу все-таки заберут. Как бы не так, они сплавили нам Викторию, как бракованный товар. А ее-то за что исключили? Маркиза ведь не слабачка, судя по нашей последней схватке. Ну что, похоже, остаемся втроем, усмехнулся я, глядя на сестру и ее подругу. Только вот, Вика, не пойму, тебя за что вышвырнули? Маркиза и бровью не повела. Меня уже десятый раз передают, улыбнулась она, заплетая волосы в косу. Последнему командиру не понравилось, что я из Пруссии. Его троюродный дед воевал против нас когда-то. Ха-ха, чую, ты уже дуэль с ним запланировала на завтра, захохотал я. Но Маша вмешалась с возмущением. Нет, она не будет опускаться до таких мелочей. Правда, Вика, как-то странно такое было услышать от Маши. Ага, как же, маркиза спокойно подтвердила. Дуэль будет, но только через неделю. Время распределения подошло к концу, и мы официально стали командой. Геннадьевич почесал затылок, глядя на девушек. Странно, Маша и Вика вроде сильные. Почему их все команды отсеяли? Пробормотал он. А чему тут удивляться? Фыркнул Никонович. Одна энергетически истощена, а вторая ХМ, наверное, просто не подошла. Затем старый хрыч Макар всем объяснил, что последние 10 команд с наименьшим количеством баллов отправятся на пересдачу. Хотя нам и не сообщили, как будут считать баллы, но была хоть одна светлая мысль. Очки суммируются. Так что даже если у тебя в команде есть безнадежный балласт, остальные могут вытянуть. Геннадьевич спросил, кто будет капитаном нашей команды. Маша тут же взметнула руку вверх, не дав ему договорить. Мы с Викой переглянулись. Кто бы сомневался. Главное, выяснилось, что предстоит соревноваться в трех дисциплинах. Скорость, ловкость и сила. Ничего нового под солнцем. Сестра сразу отправила Вику на скорость, пожелав ей удачи. «Успокойся, Добрыня, не парься так», мелкая хлопнула меня по плечу с самодовольной ухмылкой, словно генерал перед решающей битвой. «Мы их размажем по стенке, увидишь. Победа будет за нами, просто доверься нам. Мне, честно, до лампочки», протянул я, лениво потягиваясь. «Не вижу смысла сегодня напрягаться лишний раз. Зря ты так», подметила Виктория, прищурившись. «За первое место дают автомат по этим дисциплинам на следующий месяц. Вот теперь стало интересно. Все будут стараться, ведь халява в виде автоматов – это святое». Поднимаясь с мата, чтобы отправиться на силовую дисциплину, я рассмеялся. Мимо меня пробежал один из капитанов, вопя, что хочет обменять своего ботаника на мою сестру. «Ну уж нет, поезд ушел, дружок. Что ж, сами себе яму выкопали, набрав книжных червей в команду. Пусть теперь расхлебывают последствия своего гениального плана». «Маша, а что вы там на ловкости будете делать?» — спросила Вика у сестры, появляясь за моей спиной. «Слышала, вас на подземный уровень поведут». Но тут Никонович уже сам подошел с объяснениями, и я решил прислушаться. «Все до безобразия просто. Их соберут на минус шестом этаже и начнут обстреливать шарами. Проще говоря, в них полетят мягкие снаряды, и если дважды попадут, студент вылетает. Маше нужно продержаться как можно дольше, уворачиваясь от них. Забавная игра в матрицу без спецэффектов и права на замедление. У нас же, силовиков, все куда прозаичнее. Висим на турниках, а на нас, с каждым следующим раундом, навешивают новые артефактные пояса, по 5 кило каждый. В итоге, кто-то из соревнующихся не выдержит и свалится, как перезрелый фрукт. Фишка в том, что нам наденут шлемы, блокирующие зрение и слух. Никто не поймет, держатся соперники или уже лежат без сознания. Видимо, хотят проверить не только наши мышцы, но и нервы на прочность. Посмотрим, кто первый сорвется и начнет разговаривать со своими голосами в голове. «Добрыня, если на тебя навесит полтинник, ты сам будешь весить под 200, и тогда вместе с турником рухнешь», — хихикнула Маша, подмигивая мне, словно знала то, чего не знаю я. «Посмотрим», — лениво зевнул я. «Может, и проломлю пол, но не сдамся». Болтать дальше было некогда. Все разошлись по своим заданиям, а я и остальные качки сгрудились у турников. Пока препод монотонно бубнил правила, я разглядывал эти магические пояса. По сравнению с моими тренировками это детский лепет. Организм привык к нагрузкам, распределю давление по всему телу, и вперед, к новым свершениям. «Ничего личного, парни, но победа за мной», — ухмыльнулся я, глядя на студентов, натирающих руки магнезией, будто это спасет их от неминуемого. «Я могу хоть целый день висеть на турнике без перерыва». Ухмылка расползлась по моему лицу, и это я еще скромничал. Пусть думают, что я просто болтаю, но я знаю одно: победа будет за мной, а они пусть готовятся принять неизбежное. В конце концов, все мы равны перед силой гравитации, но некоторые все же равнее. Временем позже, шары летели в Машу один за другим, словно пули в тире. Если бы не ее тайный запас энергии, о котором она умолчала, то давно бы валялась на полу, наслаждаясь вкусом поражения. Но девушка продержалась целых 10 минут, пока очередной шар не врезался в руку во второй раз, отправляя ее в нокаут. «Добрынина выбывает. 80 очков», — прохрипел в мегафон Макар Никонович. «Чертовы шары». Маша, обливаясь потом и проклиная все на свете, побрела к лифту, ощущая себя выжатым лимоном. Среди всех участвующих студентов она умудрилась занять почетное 20-е место. Отличный результат, если считать с конца, но винить было некого, кроме себя. Поднявшись в спортзал, Маша сразу увидела Викторию. «Вик, ну что там, сколько набрала?» Маша подбежала к ней с надеждой. «Ты про мой вес или про очки?» «Если про очки, то жалкие 60. Ногу я подвернула. Прости, что так облажалась», — вздохнула Виктория, прислонившись к стене. «Да уж, эпик фейл». Маша задумчиво почесала подбородок, думая: «У меня чуть больше, 80. У Добрыни на табло пока 10 очков», — заметила подруга, бросая взгляд на цифры за машиной спиной. «Хоть бы до двадцатки дополз, а то позор на весь род». Маша нервно прикусила губу. «Не можем же мы так облажаться и в десятку лузеров влететь. Хотя, похоже, именно туда и стремимся». Виктория не сводила глаз с табло, где очки медленно тикали. «Паршивое дело», — Маша раздраженно постучала ногой по полу. «Ладно, если что, свалим все на него. Мол, он все профукал, а у нас хоть какие-то очки есть?» Они вяло перешептывались, пока их разговор не прервала длинноногая брюнетка. «Что, Добрынина, где твое хвостовство?» Говорила, «всех порвете», а сама вон как облажалась. Брюнетка злорадствовала, наслаждаясь моментом. Маша сверлила ее взглядом из-под лобья, представляя, как та падает в открытый люк. «А ты, Смирнова, сама не на вершине Олимпа. Не радуйся раньше времени», — криво усмехнулась она. «Ха, это мы еще посмотрим», — та мотнула головой. «Казанцев из моей группы еще на турнике висит. Победа будет за нами. Мы сейчас вторые, а вы где-то далеко внизу». Маше захотелось ответить матерной рифмой про Казанцева и его вечное весеннее, но она сдержалась, проводив Смирнову взглядом, полным ненависти. На данный момент подруги сидели, напряженно ожидая результатов. Виктория, то и дело, косилась на табло, но Маша попросила перестать мучить себя и ее. «Вика, да брось ты», — устало вздохнула Маша. «У Добрыни скоро энергия сядет. Хотя, мы хоть немного еще очков набрали?» «Нет», — Виктория покачала головой, похоронив последнюю надежду. Маша прикрыла глаза и решила скоротать время в дремоте. Погрузившись в сон, она не заметила, как пролетело время и, возможно, ее шанс на спасение. Очнувшись, она боялась взглянуть на табло с очками и спросила у Вики. «У Добрыни на табло уже 250 очков», — ответила ей подруга. «Что за?» Маша подорвалась с лавки и обернулась. «Сколько я проспала? Как у него баллы так быстро набежали?» Ее взгляд упал на цифры, которые только росли. «Ты проспала 4 часа», — зевнула Виктория. «И не забудь, силовики могут усложнять себе задачу, добавляя артефактные пояса. За это им дают дополнительные очки». Маша не поверила своим глазам и попросила Викторию ущипнуть ее. «Ай!» — взвизгнула она тут же. «Сама попросила», — Вика пожала плечами. Теперь обе не сводили глаз с табло. Часы тикали, а цифры все ползли вверх. «Да сколько можно?» — возмущалась Маша спустя еще 6 часов. «У него уже 2500 очков. Он обогнал первого. Может, табло сломалось? Как он вообще так долго умудряется висеть?» «Без понятия», — Виктория пожала плечами. «Как только выйдет оттуда, спросим». Едва она это сказала, как из зала вышел однокурсник, Никита Толстосумов, направляясь прямо к ним. «Маш, пожалуйста, убей своего брата, а?» — простонал он усталым голосом. «Мы все уже поняли, что он победил. Пусть заканчивает. Ведь нас не отпустит отсюда, пока все не пройдут испытания». Сказать ей было нечего, оставалось только ждать и надеяться на чудо. Добрыня же распахнул двери лишь к полуночи, набрав при этом почти 3500 очков. «Маша, смотри, он идет, пошли навстречу», — радостно вскрикнула Вика и подтолкнула подругу локтем. Но Маша, увидев цифры на табло, коварно усмехнулась и покачала головой. «Нет, Вика, сначала идем и найдем Смирнову. Помнишь, как она говорила про первое место? Ты же слышала, как она за спиной нас неудачницами называла?» «Слышала», — кивнула Виктория. «Ладно, идем, заодно ей сюрприз устроим». Подруги с хитрыми улыбками ринулись в коридор, словно хищницы, почуявшие легкую добычу. Ничто так не радует, как чувство бодрости, но, честное слово, сейчас бы мне пожрать, и побольше. После такого насыщенного дня это было бы очень кстати. Но сперва нужно найти Машу и Вику и узнать, как так у них дела. Толкаю дверь и выхожу в зал после экзамена. Но где же они, черт побери? Только оглянулся, как на меня налетели удивленные одногруппники со всех сторон. Как ты продержался так долго? Наперебой забрасывают они меня вопросами, как будто от этого зависит их жизнь. Да отцепитесь вы, протискиваясь сквозь них, расчищая себе путь локтями. Как, благодаря своей бицухе, отвечаю на их глупый вопрос не менее глупо. Но они все никак не отстают. Приходится мне ускорить шаг, чтобы избежать лишних расспросов. Вскоре мое молчание надоело им, и они разошлись, разочарованные. Машу и Вику нашел быстро. Обе они, почему-то довольные, стоят возле Смирновой и что-то ей втирают. Увидев меня, девушки мгновенно забыли о ней и рванули ко мне. Кажется, я догадываюсь, что сейчас будет. Добрыня, ну скажи, как ты смог их всех победить? Что за умопомрачительный результат? В чем секрет? Мелкая тут же вцепилась в меня и начала трясти за руку. Ох, вам честно сказать, вздохнул я, а мой желудок громко заурчал. Да-да, завопили они хором. Уснул я просто на турнике, поэтому проторчал там так долго, а ведь это чистая правда. Если бы не задремал, давно бы уже сбежал в общагу, чтобы пожрать. Хотя, с другой стороны, кто бы мог подумать, что лень и сонливость – путь к победе. Интерес в глазах Вики и Маши моментально испарился. Они-то думали, я раскрою какой-то таинственный секрет. Но секрет прост. Когда спишь, время летит очень быстро. А теперь, если позволите, я пойду спасать свой желудок от безжалостного самопожирания, ведь кто еще, если не я, лучше всех справится с этой кулинарной миссией. Глава 13. Два экзамена в кармане. Туса. Голос Ромы громко разнесся по коридору. Он радостно хлопал всех по плечам, и его энтузиазм был заразительным. Идея отправиться со всеми в кафе и набить желудок до отказа казалась заманчивой. Но мне ведь на рассвете вставать на тренировку, да и в холодильнике что-то завалялось съедобное. Ладно, поем в общаге и отрублюсь. Вот мой план на сегодня. Но не успел я сделать и пары шагов, как вокруг меня поднялся шум. Коридор наполнился хвалебными возгласами, от которых мне захотелось спрятаться под первой попавшейся партой. «Добрыня, как ты это сотворил?» — окликнул меня сутулый Ванька. «Ну неужели снова? Эх, надо сваливать отсюда побыстрее». Я уже отвечал на этот вопрос. «Мышцы — залог любого успеха», — бросил я, надеясь, что это их удовлетворит. «Ну и ладно», — вмешался Рома. «Все равно будем отмечать сдачу экзамена, не так ли? Ты же снова всех уделал, Добрыня, первое место занял». «А во, серьезно, не понимаю, за что такие почести? Я ведь просто задремал в темном шлеме на турнике. Артефактные пояса, легко, сколько бы их ни навешивали, мне все нипочем. Общая масса этих побрякушек, под 400 килограммов, но я легко распределил их вес гравитации по каждой клеточке тела и почти не ощущал. Даже свою массу подкрутил немного, чтобы не провалиться сквозь пол. Единственное, чем действительно горжусь, что умудрился выспаться во время экзамена. Это ведь талант, спать под 400 килограммов железа и не храпеть. А на первое место мне, честно говоря, наплевать. Добрыня, так ты поедешь с нами, догнала меня сестра. Ты же всегда такой голодный. Да, но уже поздно, а в общаге у меня есть еда, нужно смотаться скорее в свое убежище, пока меня не уговорили. В смысле, брат, мелкая умоляюще взглянула на меня. Ты же молодец, первое место взял. Обязан с нами в ресторан поехать. Все идут тусить кто куда, грех сидеть в заперти. Вдруг завтра зомби-апокалипсис? Не е, не хочу и тебе не советую. Мало ли, в ночи бродят страшные личности. Стоило мне это сказать, как одногруппники заржали. Ты это мне серьезно говоришь? Маша возмутилась. Из чего вдруг такая перемена? Не она ли клялась не покидать академию, пока диплом не выдадут? Извини, но я не собираюсь быть занудой, как ты. Сестренка демонстративно топнула ногой и надула губки. Ладно, спорить с ней бесполезно. Я быстро сменил тему. Хорошо, поеду с вами. Вот это уже другой разговор. Она тут же обрадовалась. Кто бы сомневался. Ура! Завизжала Маша. Побегу Вику обрадую. Маша в припрыжку умчалась искать подругу. А мне эта шумная поездка в ресторан до лампочки. Но согласился я все же не только из-за того, что Вика там будет. Хотя, честно говоря, с Викой общаться приятно. Ее спокойствие и невозмутимость напоминают меня самого. Но еду я, конечно же, из-за сестры. После последней попытки нас прикончить, Машу лучше вообще не оставлять одну. Вряд ли наши враги уже успокоились. Странно, что только я один в семье понимаю всю опасность происходящего. Батя вчера звонил, и я попросил его прислать хотя бы пару человек из нашей гвардии, чтобы Машу везде сопровождали. Но батя сказал, что подумает. Ему кажется, что гвардия только лишнее внимание к нам привлечет. Ну да, конечно, нас уже пытались убрать, и это явно было лишь разминкой. Больше всего меня вывело из себя, когда отец заявил, что просто поговорит с Машей и попросит ее не покидать стен академии. Гениально, для нее любой запрет – это приглашение с красной ковровой дорожкой. Ну что ж, придется смириться. Ехать, так ехать в этот ресторан. Зато закажу себе там много разной и вкусной еды. Мы вышли к дороге, и однокурсники двинулись к своим машинам. «Ребят, может, кто-нибудь Добрыню подбросит до ресторана?» — крикнула Маша, стоя рядом с Викой. «А то, пока он пешком дойдет, утро наступит». «Да и правда», — подхватила Вика, завязывая волосы в хвостик. «Добрыня не поместится в моей. Маркиза сегодня решила прокатиться на какой-то смешной для меня машинке, гоночной модели. Если бы я в нее сел, днище бы заискрило по асфальту». «Без обид, конечно», — ухмыльнулся Матвей. Но может, реально на самокат Добрыни скинемся? Да брось, Добрыня, вырубай свою гордость, заголосил Рома, жонглируя ключами. Садись в мою тачку, зачем тебе пешком топать? Да не, все нормально, я отмахнулся, я на своей поеду. Братец, ты меня пугаешь? Маша удивленно округлила глаза так, будто я только что сообщил ей о конце света. Ты, видать, на турнике слишком долго висел. Я лишь молча достал из кармана ключи с изображением клыков и завел своего вепря. И нет, это не настоящий кабан. Мой вепрь – мощный черный внедорожник, настолько массивный, что людям ниже 1,5 метров понадобится лестница, чтобы в него залезть. Не зря я сегодня слинял с одной пары и приобрел его на кровно заработанные деньги. Жизнь коротка, а желание кататься сильнее. Достать такую тачку – задача была не из легких. Изначально это была военная модель, а для гражданского использования их сделали всего 2 штуки. У меня внедорожник с класса, полностью бронированный. Пусть и гражданский вариант, зато сохранил многие военные прибамбасы. И главное, мой вес выдержит. Если кто-нибудь решит расстрелять меня из базуки, ему не повезет. Под изумленные взгляды и отвисшие челюсти однокурсников я медленно сел в машину. Яркие фары ослепили всех на миг. Похоже, теперь многие захотят обсудить со мной эту зверюгу, особенно моя сестра, так что пора делать ноги, пока меня не забросали вопросами. В ресторане можно будет все обсудить на сытый желудок, а сейчас у меня в животе такая пустота, что там эхо гуляет. Сидя в своем бронированном монстре, я решил разбавить тишину. «Увидимся в ресторане. Эй, кто быстрее?» — крикнул им напоследок. «Охренеть!» — выдавил из себя удивленный князь. «Ты где такую колесницу стянул?» «Добрыня, Маша уже двинулась ко мне, но не успела. Машина рванула так, что асфальт чуть не задымился. Разогнавшись до сотки за 1 секунду, я боковым зрением ловил мелькающие фонари. Пусть я и скучаю по своей прошлой жизни, но кое-какие радости этого мира успел оценить. Одна из них – машины. К своим годам я научился разбирать и собирать их с закрытыми глазами, да и вожу не хуже профессионалов». Отличная штука, хоть на дуэль мчись, хоть от погони уходи, а если повезет, то и другое одновременно. Можно было бы взять любой другой авто, но я захотел именно этого зверя. Правда, не думал, что вепрь мне осилить. Редкая модель, военная разработка, и даже моему отцу пришлось бы ждать 100 лет. Но дружбан Гриша Распутин, человек с особыми возможностями. Его семейка дружит с императорской фамилией, а это открывает многие нужные двери. Я прямо спросил, сколько боев нужно провести, чтобы на такую машину заработать. По его совету наметили 4 подряд, но все пошло еще лучше. И провел 6 поединков. Ну, зато было весело, да и бабла поднял в разы больше, чем ожидал, и не все на вепря спустил. Даже немного на жизнь осталось. Крупные суммы пришли от ставок и менеджеров, друзей Гриши. Он уговорил их поставить на меня, раз самому нельзя по правилам. Там вообще многие любят принимать спонтанные решения. На ринге и слабак может победить, если соперник забудет прийти или случайно споткнется о собственную совесть. Теперь я при деньгах и могу гонять по городу вдоволь. Осталось только до ресторана долететь и заказать все, что есть вкусного в меню. Вот тогда уж точно будет полный кайф. Ну, или пищевое отравление. Но риск – благородное дело. Посреди дня, в Перми, сигнализации на покореженных машинах визжали так, будто пытались перепеть сирены апокалипсиса. Дорогу у перекрестка заставили джипами, выстроенными полумесяцем. Пули свистели сквозь дым перестрелки, а гильзы со звоном падали на асфальт. Артур Добрынин то высовывался, то нырял обратно за распахнутую дверь машины, отстреливаясь и бормоча проклятия. «Еще чуть-чуть, парни!» — крикнул Артур своим людям, быстро перезаряжая обойму. «Подмога уже в пути. Все нормально, господин. Мы продержимся». Кивнул ему рыжебородый боец, но Артур, сосредоточенный и угрюмый, продолжал отбиваться, задаваясь вопросом, как они вляпались в эту чертову перестрелку. В центре города, среди бела дня, враги решили устроить бойню. Неужели князь губернии ослеп и не видит, что творится у него под носом, подумал он, осыпая матом не только пули, но и законы физики, которые явно были не на его стороне, ведь это они должны были первыми напасть на безруковых, а не наоборот. Но вместо этого угодили в засаду посреди дороги. Раненый и окруженный, он беспокоился о своих людях. Каждый сражался до последнего, но ситуация была патовой. Стреляли даже из окон соседних зданий. Мысль о том, что их предали и слили информацию врагу, сверлил ему мозг. Но унывать Артур не собирался. Не хватало еще, чтобы потом болтали, что Добрыниных завалили какие-то там безруковы. Это было бы худшим финалом семейной саги. Однако реальность неумолима. Врагов было до хрена, а силы убывали. Мой верный джип урчал, разрывая тишину вечернего города. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел, как одногруппники пытаются обогнать меня. Стараются, бедняги. Стоило ли хвастаться, что я буду первым в ресторане? Теперь они еще быстрее несутся за мной. Но обогнать меня, ха, это как пытаться перехитрить гравитацию. Моя тачка на поворотах тяжелеет на пару тонн, влетаю в них без тормозов, не боясь, что вепрь решит лечь на бок. Разве что асфальт подо мной провалится, но это уже проблемы коммунальщиков. Рассекая по улицам, я едва сдерживал смех. Маша не унималась, засыпая меня голосовыми сообщениями. «Братец, где ты откопал этот танк? Тебе Распутин его одолжил?» «Да», не отвечая ни ее вопросы, я первым подкатил к ресторану для аристократов, но оказалось, что все места на сегодня заняты. И когда все одногруппники наконец подъехали, то на меня обрушился шквал вопросов. «Добрыня, откуда у тебя этот зверь на колесах?» Батя подогнал, барон Ванек пожирал взглядом мой внедорожник. «Нет, сам заработал», я закатил глаза. «Еще немного, и мои выдумки запутаются сами в себе. И где так можно заработать, если не секрет?» Петя уставился на меня, ожидая ответа. «Парни, вам лучше не знать», усмехнулся я. «Меньше знаете, крепче спите». А Маша уже шептала подруге. «Он что, в какие-то темные делишки влез?» Сестра подозрительно сощурилась. «Вполне возможно», кивнула ей Виктория. К счастью, все были очень голодны, и тема быстро поменялась. Белобрысый Матвей, подъехав последним, сразу спросил у меня: «А ты чего стоишь снаружи? Раньше всех приехал, мог бы и столик уже заказать для всех». «Некуда заходить», пожал плечами я. Объяснил, что в ресторане сегодня приватная вечеринка у какого-то шишки, мест свободных нет. «Ясно», протянул один из графов. «Тогда я знаю одно крутое местечко. Все и лучшее вино. Там и аристократы, и простолюдины за одним столом пьют. Настоящее братство перед лицом похмелья. И всегда свободные места есть». Мы переглянулись и согласились. Не знаю, или все туда поедут, но я снова запрыгнул в машину и вжал педаль газа в пол. Естественно, я опять первым добрался, и там уже все подготовил. Заказал лучший стол в зале, изучил меню и обеспечил нам достаточный запас выпивки. Долго ждать мне не пришлось. Шумная компания ввалилась в зал с дубовыми панелями. Меня накрыла ностальгия по юным годам из прошлой жизни. Эх, молодость, прекрасное время, когда еще не знаешь, что мир давно летит в тартарары, а ты просто наслаждаешься поездкой. Молодые адепты из моего клана тоже устраивали такие гулянки, когда получали новые ранги. А сейчас вот и сам влип в этот праздник жизни, хоть причины теперь другие. Не скажу, что в этом мире все проще, скорее, веселее. Да я правду говорю. Вдруг раздался громкий голос Ромы. На экзамене я заметил суслика, который заглядывал в окно. «Рома, где ты уже успел накидаться? Что теперь такой бред несешь?» — заржал Ванек, чуть не подавившись брускеттой. «Какой еще суслик? Я, конечно, разное видел на вписках, но это уже перебор. Барон Григоренко аж бокал отставил. А почему мы его не видели? Я тоже на экзамене был. Вы мне не верите?» — князь возмущенно стукнул кулаком по столу. «Честно говоря, а вот я очень Роме верю, и даже, наверное, знаю этого наглого суслика. Не удивлюсь, если это тот самый грызун, который меня преследует. Но обсуждать его лень. Куда интереснее вкусная паста со сливочным соусом в моей тарелке». Набивая живот и подливая напитки сестре и Вике, я расслаблялся и уже не жалел, что прикатил сюда. Мы прекрасно проводили время, пока не пришло одно сообщение, которое напомнило мне, что жизнь не бесконечный праздник. Улыбка мгновенно сползла с моего лица, и я нахмурился. Маша и Вика первыми заметили перемену и начали расспрашивать, что случилось, а потом и остальные подтянулись. «Добрыня, у тебя сейчас такая физиономия, словно собираешься кого-то в асфальт закатать». Матвей, криво улыбнувшись, посмотрел на меня. Вместо ответа я вскочил и хлопнул Машу по плечу. «Нам надо срочно уходить. Братец, ты чего? Хватит быть занудой. Веселье только началось. Еще пару часиков тут посидим». Мелкая тут же возмутилась. «Нам надо ехать, Мария». Я бросил на нее выразительный взгляд. Маша знала, что серьезным я бываю только в крайних случаях. Она молча кивнула и встала. Шепотом спросила, насколько все плохо, и можем ли мы оставить здесь остальных. Я быстро ответил, что одногруппники без нас не пропадут, а если задержимся, то проблемы появятся и у них. Не успев вникнуть в детали и с миллионом вопросов в глазах, сестра была готова следовать за мной. Я схватил ее за руку, быстро махнул всем на прощание и повел к выходу из ресторана. Одногруппники, конечно, ничего не поняли, но объяснять им было некогда. Пусть думают, что хотят. Было уже за полночь, и в заведении оставалось немного народа. Протащив сестру через запутанные залы, я надеялся, что мы успеем смыться до того, как неприятности настигнут нас. Но не успели мы дойти до выхода, как двери ресторана с грохотом распахнулись. Черт, похоже, Фортуна сегодня решила взять выходной. Я резко остановил Машу, ухватив ее за руку. В ресторан начали вваливаться гвардейцы в черной форме из спецподразделения с оружием в руках. Хорошо, что прямо перед нами стоял высокий металлический столик для фуршета, прикрученный к полу. Недолго думая, я со всего маху врезал по ножке. Столешница сорвалась с места и снесла ближайшего к нам гвардейца. Удар вышел отличный. Гвардеец отлетел на пару метров, сбив еще двоих своих приятелей. Ну, хоть немного сократила их численность. В ресторане же начался дурдом. Народ метался в разные стороны, аристократы активировали защитные барьеры, а простолюдины ломились к выходу. Внимание! Раздался голос из рупора. Проводится боевая операция рода Радугиных. Всем оставаться на своих местах, и никто не пострадает. Да уж, верится мне в это с трудом. Надежда улизнуть таяла на глазах. Мамаша предупредила меня пару минут назад о наших делах. Но, как оказалось, слишком поздно. Она сообщила, что Артура серьезно ранили, а отец получил средние повреждения. В Перми им устроили засаду наши враги. Только дядя не пострадал. Видимо, у него броня покрепче, чем наша семейная удача. Такой подлянки от безруковых не ожидал никто. Они снюхались с Радугиными и слили им всю инфу про долги. Отлично, теперь у нас новые враги. О Радугиных я знал лишь то, что это столичный род, и часть их сил пока торчит в Перми. Мамаша велела нам с Машей сидеть тихо в академии, и сама собиралась что-то придумать для нашей безопасности. Но теперь передо мной стоит толпа гвардейцев Радугиных. Схватив ошарашенную Машу за руку, я рванул к черному ходу. Но, конечно же, блин, радугинские головорезы уже оцепили и его. Мордой в пол, а то стреляю. Рявкнул один из них. Не сводя с нас дула, он бросил кому-то в наушник. Цель на мушке. Устраняю. Получив согласие, тут же открыли огонь. Прижав Машу к себе, я с помощью гравитации направил все пули в пол. Второй рукой схватил стоящий рядом шест для танцовщиц. Черт, почему он такой скользкий? Но не время отвлекаться. Этим шестом я как врезал по башке головорезу с наушником, что у того аж искры из глаз посыпались. Маша же оттолкнула меня, развернулась и начала кастовать заклинания. От ее магии гвардейцы, несущиеся на нас, приросли к полу ледяной глыбой. Долго это их не задержит, но хоть что-то. Сзади подскочила Вика, с мечом в руке и боевым настроем на лице. «Я вам помогу», — крикнула девушка. «Да не суйся хоть ты». Попытался остановить ее жестом. «Это между нашими родами война началась. Вмешаешься, и сама по уши в проблемах окажешься. О чем ты, вообще? Какая еще война? У них же нашивки без гербов безруковых». Маша не унималась, запуская ледяное копье в очередного неудачника. Тот явно не ожидал такого холодного приема. Я быстро объяснил сестре ситуацию в двух словах. От услышанного Маша сморщила лоб. «Серьезно? Тогда нам срочно надо домой», — едва выговорила она, и в голосе ее прорезалась нотка паники. «Если бы все было так просто, для начала неплохо бы отсюда живыми выбраться, а там уже решать, что дальше делать». Но даже подумать толком не успел, как вперед выскочил Рома и закричал. «Не понял, кто тут командует? Я князь, между прочим, и можете свои приказы засунуть себе в ну, вы поняли куда». Рома сдернул шпагу с пояса и окинул гвардейцев высокомерным взглядом. «Это приказ, так что отойдите лучше, князь, и не вмешивайтесь», — прорычал один из гвардейцев. «Да вы хоть понимаете, с кем связались? Знаете, кто мой отец? На войну с нашим родом нарываетесь?» — разозлился Рома. «Нам плевать, кто вы. Приказ на зачистку получен, и мы его выполним». Гвардейцы из спецподразделения явно не собирались вступать в дискуссию. Похоже, эти Радугины решили, что лучший способ решить проблемы с долгами – подставить нас с Машей и списать все на случайность. «Ао!» — Рома усмехнулся. «Как скажете, нам здесь насилие ни к чему». С этими словами он поднял руки, будто сдается, и вдруг выпустил молнию из шпаги. Трое гвардейцев разом посинели, задымились и рухнули, как перегоревшие лампочки. «Будет мне тут всякое отребье приказы раздавать», — презрительно бросил Рома, активируя свой щит и доставая телефон. «Мы с Машей продолжали отбиваться от первой волны нападавших, раздавая подарки в виде ледяных копий и гравитационных ударов. Я краем уха уловил, как Рома говорит по телефону: «Василий Петрович, у меня неприятности. Координаты уже вам отправил». Донеслись до меня его слова, и не только Рома звонил своим. Другие аристократы с нашего курса тоже начали вызывать подкрепление. Однако внезапно в ресторане погас свет, и воцарилась кромешная тьма. Свернувшую одному из верзил с пушкой, я быстро глянул на телефон. Сети нет. Похоже, гвардейцы Радугиных поставили глушилку и заблокировали все сигналы в ресторане. В этот миг, со стороны князя Романа: «Да, господин, у нас уже есть информация о нападении, правда, оно это не связано с нашим родом», — раздался уверенный голос в трубке. «Но гвардия уже выезжает к вам». Рома быстро прокрутил в голове последние события. «Вот черт, если нападение не предназначалось мне, тогда кому из присутствующих?» — подумал он. Как только связь оборвалась и включились резервные генераторы, заливая зал тусклым красным светом, князь заметил, как некоторые посетители в панике попадали на пол, закрывая головы руками, словно это защитит их от летящих пуль. Другие, ведомые инстинктом самосохранения, пытались прорваться к выходу. Однако гвардейцы Радугиных, пользуясь суматохой и плохим освещением, отправляли всех в отключку прикладами автоматов. Они никого не выпускали из здания. «Ну конечно, вечеринка только начинается», — усмехнулся он про себя. А вот молодой граф Воронцов из академии тоже успел уложить пару гвардейцев, как и другие бойкие аристократы. Отобрав автомат у одного из поверженных, он выругался вслух: «Что за беспредел творится в столице? Посреди мирного застолья нападают какие-то отморозки. Даже поесть спокойно не дают. Да вообще непонятно, против кого эта зачистка. То ли против кого-то из нас, то ли мы тут вообще ни при чем», — пожал плечами еще один студент, усиливая свой щит двойным барьером. «Лишь бы щиты выдержали», — подумал он. Объединившись, аристократы с трудом вытеснили гвардейцев из главного зала и начали баррикадировать входы, чтобы выиграть время. Добрыня, тоже участвуя во всем этом безумии, понял, что выбраться отсюда быстро не удастся. По крайней мере, не в ближайшие минуты. «Похоже, ужин затянется», — усмехнулся он. Он гадал, что такого могли пообещать Безруковы Радугиным в обмен на их помощь, раз те так рьяно взялись за дело. Казалось, Безруковы сами загнали себя в угол, ведь Радугины теперь знают о их долгах. Подставы можно ожидать с любой стороны, когда кто-то пытается спасти свою шкуру. «Интересно, кто первый отправится на тот свет, они или мы?» — мелькнула мрачная мысль. Добрыне сейчас стало понятно. Радугины – сильный столичный род с грязной репутацией. Такие готовы пойти на многое. А его товарищи из академии были из других губерний и городов. Им не так просто устроить сладкую жизнь Радугиным. Задолбаешься сюда всех своих гвардейцев выдергивать для разборок. Времени же не было, а решение принять нужно было быстро. «Глядите, утырки тяжелую артиллерию погнали», — выкрикнул вдруг Ванек, указывая пальцем в окно. К ресторану приближался бронетранспортер во всей своей мощи и красе, а дула его пушек уже наводились в их сторону. «Ну вот, ужин при свечах плавно превращается в тир», — саркастически подумал Добрыня. «Ребята, отойдите подальше от стены окон», — громко предупредил Воронцов, взъерошивая волосы. «Сейчас они начнут пробивать их к черту. Тяжелой технике в городе сегодня не повезет», — с ухмылкой заметил Добрыня, выглядывая наружу. «Почему это?» — не понял Ванек, но лишь успел задать вопрос, как бронетранспортер с грохотом провалился под асфальт. «Эта махина при своем весе в 5-6 тонн точно не для городских улочек», — засмеялся Добрыня, наблюдая за поднявшейся пылью на месте провала. «Асфальт тут очень ненадежный». Он усмехнулся про себя, зная, что добавил технике веса своей гравитацией, доведя ее до 70 тонн. Никакой асфальт такого не выдержит, особенно с учетом его качества. «Маша, оставайся пока с Викой здесь, а я на крышу и обратно. Посмотрю, как лучше выбраться отсюда», — сказал Добрыня, похлопав сестру по плечу. «Хорошо, братишка», — она согласно кивнула. Он уловил в ее глазах боевой блеск и усмехнулся. «Что ж, семейка у них та еще. Пожалуй, если кто и выживет сегодня, то это точно мы. Осталось только заказать десерт и попросить счет», — подумал он с мрачной ухмылкой. «Прожекторы слепят, как в ночном клубе, только музыки не хватает. Радугины совсем обнаглели, вертушку пригнали. И сейчас вертолет кружит над рестораном, освещая все вокруг. На крыше было полно железных каркасов, поэтому мне повезло. Легко сломав одно, я приготовился к броску. Чем не копье?» Усмехаюсь, вертя ее в руке. Птичка все кружит, меняя позиции. И вот она любезно разворачивается над пустырем. Отличный шанс устроить ей незапланированную посадку. Вот вам сюрприз, ребята. Кусок арматуры с одного броска пробивает винт вертолета, и тот, описывая эффектную спираль, летит к земле, зарываясь носом в грунт. Жаль, взрыва не было, но экипажу обеспечены контузии и переломы. Теперь нужно вытащить Машу отсюда и при этом не светиться своим даром. Да тут еще студенты в бой встряли. У них теперь тоже будут проблемы с Радугинами. Хотя сомневаюсь, что все они ввязались ради нас. Скорее, большинство даже не в курсе, что эти аристократы пришли именно за нами. Пока я прикидывал, что к чему, слышу тарахтение моторов. По улице движется вооруженный кортеж. Черт знает, кто из наших его вызвал. Но как вариант спасения сойдет. На улице гвардейцы Радугиных уже наводят пушки на незваных гостей, а я слегка ослабляю гравитацию и прижимаю их патроны к земле. Ау, а это что за умник-смертник? Один широкоплечий из их гвардии несется, как танк на допинге, прямо на кортеж с гранатометом на плече. Вот же сука, успел выстрелить. Заряд летит прямо в наше подкрепление. Приходится тратить энергию. Отклоняю снаряд и отправляю его в небо, вытирая пот со лба. Наблюдаю, как завязывается бой между ними. От выстрелов голова раскалывается, как после ночи с дешевым виски. Но это еще полбеды. Прищурившись, замечаю командный центр в бронированном авто. Там сидят четыре наглые рожи и тычут по экранам, управляя боевой техникой. Благо арматура у меня еще полна. Хватаю еще одно импровизированное копье и бросаю его в броневик. Попадаю прямо в цель. Из тачки Радугиных выскочили эти четыре типа. Их координация облавы на ресторан накрылась, но моя энергия на исходе. Потратился на бросок арматурины, зато кортеж теперь лихо действует. Судя по их тактике, подкрепление что надо. Таким ребятам лучше на глаза не попадаться. Они уже успели часть гвардии Радугиных прикончить, остальных в наручники запаковали. Что ж, смотреть мне тут больше ни на что. Ломанув вниз, ищу Машу и остальных внизу. А там уже бойцы из кортежа, вооруженные до зубов, вламываются внутрь. А Рома успокаивает студентов, мол, это мои люди. Затем подходит к командиру своей гвардии. «Спасибо за оперативность», — кивает ему Ромыч. «Я, конечно, наслышан, что в столице такие зачистки не редкость, но какого черта они посмели заявиться в место, где ареста разных полно? По нашим сведениям, господин, они пришли за некими Добрыней и Марией Добрыниными», — отчеканил рослый командир. «А я что, только зевнул?» Пожал плечами, пока остальные студенты ареста вытаращились на нас. Типичная, мать ее, войнушка между родами. Чему тут удивляться? Потом люди Романа сопроводили нас до общаги. В академии уже все знали про нашу вечеринку. Когда мы подъезжали, то заметили, что охранников стало намного больше возле входа. Ответственность, так сказать, за нашу драгоценную безопасность. Вернувшись в общагу, первым делом Машке все рассказал. Сеструха была молчаливой. Как никогда, война между родами набирает обороты, ведь батя с братом получили по шапке, но держалась она молодцом, эмоции под контролем, нам бы всем отдохнуть после такой ночи, но куда там, я, как примерный студент, побрел в свою комнату и бухнулся на кровать, но спать долго не собираюсь, есть у меня одно важное дело, и перед тем, как упасть в объятия Морфея, но не того, а простого, Гришке позвонил. Через пару часов меня за стенами академии будет ждать неприметная тачка с ключами под задним колесом, и наплевать мне на усиленную охрану. Я же не первый год в этих играх, выберусь как-нибудь, потому что в ближайшее время мне надо навестить один офигевший род. Решили, гады, охоту на нас устроить, и думают, что это сойдет им с рук.